С этой минуты вы пользуетесь неограниченными правами. Только смотрите, мы требуем величайшей скромности. Малейшая неосторожность с вашей стороны, и вы навеки лишитесь нашей милости. Теперь же вы должны немедленно отвезти принцессе этот браслет с запиской от нас». Король вышел в соседнюю комнату и через несколько минут возвратился, держа в руках запечатанное письмо, которое вручил Филяду. Четверть часа спустя маршал летел во весь карьер в Мезон Музниль. Он достиг высочайшей цели своих мечтаний и торжествовал. А молодой король долго стоял в своем кабинете у окна и задумчиво смотрел на мелькавшие перед ним оживленные маски. «Анна Стюарт, где были мои глаза, мой ум, когда я оттолкнул от себя эту очаровательную женщину и бросил ее в объятия брата? О, злополучная судьба! Ты даешь мне счастье во всем, кроме любви!» Глава 5. Шевалье Лорен. Все политические планы Мазарини увенчались блестящим успехом. Оставалось уничтожить только последнего врага бурбонов, герцога Орлеанского, дядю короля. Хотя за участие во фронде он был уже лишен своего вассального герцогства, имущество его конфисковали в пользу короны, тем не менее мстительность Гастона была страшным дамокловым мечом над головой Людовика. Трудно было окружить герцога настолько ловкими шпионами, чтобы следить за всеми его интригами, и еще менее возможно запретить свидания с его близкими родственниками из боковой линии бурбонов, которые все без исключения были враждебно настроены к правительству. Прибегнуть же к каким-нибудь решительным мерам Мазарини не решался, зная, что Гастон пользуется большой популярностью, имеет огромное число приверженцев, которые сочли бы священной обязанностью отомстить за главу своей партии.